пока не понял, приятным или нет. Все же скорее приятным. Стихийный ответ от Амелии шел внушительный, да и рекомендации майора насчет ее способностей были довольно лестные. С характером пока непонятно, но эта проблема вполне решаемая. Будучи паладином, я находил подход и не к таким. С этими мыслями я перешел во второй королевский вагон, где в коридоре у открытого окна стоял и курил Павел Таранов. Капитан при виде меня улыбнулся и выбросил сигарету. «Не спится!» — гаркнул он. Я уже и забыл, насколько у этого загорелого вояки громкий голос. «Да сейчас же день, капитан!» — приветливо улыбнулся я. «Да и, если честно, наотдыхался я за последние дни столько, что на месяц вперед хватит». «Хорошо!» — удовлетворенно хмыкнул Павел Таранов. «Силушки тебе пригодятся!» «А вас за что наказали этой поездкой?» — повернувшись к окну, поинтересовался я. «Неужто Лидочку облапали?» «Никого я не лапал!» — возмутился капитан. «Вернее, лап, но не ее. И вообще-то я сам вызвался, Маркус. Наша прошлая сделка по продаже металла хорошо мне помогла. Благодаря ей в этом месяце стройка идет с опережением графика, и мой вклад оценил лично наместник. Да и канцелярия давно хотела с внеплановой инспекцией пройтись по имперским объектам у Третьей Стены. Приятное с полезным, как говорится». «То есть в портал я вас не зову?» — уточнил я. «Эй-эй!» — тут же замахал своими ручищами Павел Таранов. «Что я тебе такого плохого сделал, Маркус? Да я же только ради хорошей драки и еду!» «Ну вот, да, говорите, проверки, инспекции». «Прости, забыл, что с тобой надо прямо...» — хохотнул Павел Таранов. «Да и сейчас не сразу вспомнили, капитан. Вам ведь приказано в любом случае идти в портал и по необходимости отдать жизнь за любого из нас». «А ты совсем не изменился», — хмыкнул Таранов. «За словом в карман не лезешь». «Ладно, есть такое дело. Правда, за всех, кроме тебя», — чуть виновато добавил капитан. «Без обид, Маркус. За Максима и Амелию просили лично их князья, а Виктория и сама является княгиней. Наместник четко расставил приоритеты. Интересных ты ребят себе в отряд набрал, ничего не скажешь». «Ну, какие есть», — пожал я плечами. «А Альберт?» «Этот сам кого хочешь прикроет», — рассмеялся Павел Таранов. «Он же зверь во плоти. На одно время даже входил в тройку сильнейших ратников империи. И да, за него тоже лично попросил князь Металла». «Серьезно?» «Но князь-мужик немногословный и неоднозначный. Но о своих людях он печется, пусть и бывших». «Вот уж сомневаюсь», — хмыкнул я и подумал о том, как этот самый князь Металла приказал убить всю семью Альберта. Или же это был не он? «Так или иначе, Маркус», — со смешком продолжил Таранов, «ты единственный, за чью смерть наместник со мной ничего не сделает». «Знаете, капитан, в такой формулировке это даже обидно», — усмехнулся я. «Вопросы не ко мне. Да и тебе разве нужна защита?» «Не», — пожал я плечами. «Но сам факт много говорит о вашем наместнике. Странный он. И порядки у вас странные. Никак не привыкну». «У вас?» — зацепился за слово Таранов, а потом ударил себя по лбу. «Точно! Ты ж с севера! А у вас там иначе все было устроено?» «Даже не представляете, насколько», — улыбнулся я и, хлопнув капитана по плечу, бросил взгляд в сторону выхода в следующий вагон поезда. Я бы не прочь еще немного поболтать, но слишком уж громкий голос у этого загорелого вояки, и несколько любопытных ушей уже прильнули к дверям своих номеров. «Куда ты собрался?» — проследив мой взгляд, нахмурился Павел Таранов. «Проголодался?» — кивнул я. «В моем номере уснули ребята, не хочу их будить. Да и говорят, в этом поезде отличный ресторан». «Ресторан-то, конечно, отличный. Но я бы не советовал покидать наши вагоны, Маркус. Если так хочешь поесть, можешь воспользоваться моей порцией». «Нет, вы что, капитан?» — замотал я головой. «Вы раньше ездили в таком вагоне?» «Куда мне?» — вздохнул Таранов. «Он же королевского типа». «Ну вот, как я могу вас объедать?» «Наслаждайтесь поездкой, капитан. Это же такой шанс!» — вежливо улыбнулся я и двинулся к переходу. Хоть наши королевские вагоны обладали уникальной защитой и имели все необходимое внутри, перемещаться по остальному поезду запрета не было. Массивная монолитная дверь переходки открывалась изнутри нажатием кнопки и выпустила меня дальше. Вот чтобы зайти обратно, нужно будет пройти 3 ступени идентификации. И поэтому никто посторонний попасть внутрь наших вагонов не сможет. Следующим оказался просторный и светлый вагон повышенного класса комфорта. 10 VIP-зон, внутри которых находились по 4 кресла, одному столику и голографическому экрану, а разделены зоны друг от друга были перегородками без дверей. Всего в составе было 7 вагонов, включая наши 2, а ресторан располагался в 4-м. Туда я и направился, прямо по центральному проходу. «Опа-на! А что в первом классе делает безродная шелупонь?» — остановил меня возглас. «Да вы прикалываетесь!» — вздохнул я про себя и медленно повернул голову в сторону зоны, где сидело 4 пьяных мужиков в абсолютно одинаковых клетчатых костюмах с нашитыми гербами в виде полыхающего гроба. «Навряд ли сюда мог бы зайти безродный», — неуверенно выдал короткостриженный шатен с бегающим взглядом. «На какой еще?» — не унимался первый с гладко выбритой башкой. «Ты сам на него глянь! Ни перстней, ни гербов! Да и одежда словно крестьян обокрал! Эй, мужики, зовите проводника, у нас тут безбилетник!» «Да успокойся ты, баран! Ты же явно перебрал!» Попытался успокоить своего лысого приятеля второй, но тот не унимался и поднялся на ноги, слегка пошатываясь. «Я тебя спрашиваю, бомжара, тебя кто пустил сюда? Здесь важные люди едут, и не место тут такому сброду, усёк? Хотя видок у тебя действительно голодный. На, пожри!» — сплюнул тот, после чего швырнул мне обглоданную кость со стола, которая упала мне под ноги. Я же тяжело вздохнул, прокручивая в голове нравоучительные речи Альберта. Он же потом до конца поездки будет злорадствовать, что был прав. А еще тут сейчас свидетелей целый вагон. Вон уже повысовывали свои любопытные рожи и наблюдают за развитием шоу. Поэтому я отложил сеанс обучения манерам и отвернулся. «Слышь ты, мы с тобой не закончили!» — скрикнул неугомонный лысый и положил мне руку на плечо. «Что ж, видит Аргус, я пытался». По вагону тут же эхом разлетелся хруст, и лысый мужик со сломанной кистью поцеловал рожей стенку и упал без сознания на пол, где я ему великодушно помог и подгреб брошенную кость ему прямо в пасть. «Ты чё, охренел?» — тут же дернулись с места пара приятелей-гробовщиков. Я же был готов продолжить экспресс-курс по хорошим манерам, но этого не потребовалось. «Сидеть!» — крикнул четвертый, который все это время спокойно сидел в кресле с закрытыми глазами. Подорвавшаяся парочка тут же остановилась и медленно опустила задницу обратно, но взгляда с меня не сводили. «Ну как, он же...» «Белый сам напросился, а рабочая рука у него все равно левая», — спокойно ответил главный, стрельнув меня лениво приоткрытым красным глазом. «Спасибо, что не убили его, ваше благородие. Да это наш лекарь, и без него на задании нам бы пришлось туго. Приносим извинения за беспокойство». «Приносим извинения», — поклонились двое оставшихся. «И все же давайте без глупости, ребят, и вы бы не наглели», — мило улыбнулся я, кивнув на переполненный выпивкой стол. «А то безлимитный алкоголь не значит, что его в поезде надо выпить весь». «Мы будем аккуратны», — скрипнув зубами, пообещали мне и осторожно утащили своего коллегу обратно за столик. И пока они тщетно пытались вытащить грязную кость из его жесткой хватки, я под настороженные взгляды остальных пассажиров направился дальше по вагону. Угроза от четверки гробовщиков исходила не больше, чем от комаров, и можно бы было забить, но вот взгляд их главаря мне не понравился. Поэтому перед выходом из вагона я стоял здесь жучка и двух ящерок. В вагоне-ресторане я занял угловой столик и с интересом стал слушать разговор четверки. «Не похож он ни на какое благородие. Ты не ошибся? Он же одет, как бомжара». «В глаза надо было смотреть», — поучительно хмыкнул ему второй. «В том-то и дело, что взгляд у него был не как у аристократа, а скорее как у нас», — фыркнул первый. «Думаешь, он тут тоже для...» «Нет», — не открывая глаз, ответил главный. «Не жри вы, бараны, столько бухла, сами бы заметили, откуда он вышел». «Да я такого вискаря в жизни не пробовал. Все же оплачено заказчиком», — возмутились в ответ. «А откуда он вышел?» — насторожился более смекалистый шатен и скосил свой разом протрезвевший взгляд в сторону королевского вагона. «Неужели именно оттуда?» — кивнул главный. «Да ну, не похож он на цель или имперца», — начал был один, но вдруг заткнулся. После чего красный глаз главного открылся и уставился прямо на моего жучка. Мгновением спустя жучок сгорел, а говоривших накрыл второй полог тишины. В три раза крепче первого, который я и так с трудом смог прослушать усиленным жучком. За этот мне точно незаметно не пробиться. Но да ладно. Если продолжать отвлекаться на всяких идиотов, то и с голоду помереть можно. А я в отпуске или где? За следующие полчаса я от пуза наелся двумя блюдами из дичи и добил это дело салатом с баклажанами, который отлично пошел под имперское светлое. Заодно я успел прогнать своих ящерок по всем вагонам состава и оценить обстановку. Мою неспешную трапезу прервал завалившийся вдруг в вагон-ресторан мой отряд в полном составе, который возглавлял улыбчивый паренек в белом. Завидев меня, тот приветливо замахал руками, и вся четверка бесцеремонно уселась за мой столик. «Ну что, плати!» — весело заговорил Макс и протянул руку в сторону Альберта. «Нет, погоди-ка. Тот факт, что мы не видели трупов по пути, еще ничего не значит», — уверенно отмахнулся тот и перевел строгий взгляд на меня. «Признавайся, Маркус, ты кого-нибудь убил?» «А ты не очень-то вежлив», — приготовился я оскорбиться. «Да или нет?» — навис надо мной Альберт. «Нет», — ответил я и вернулся к еде. «Ха! Выходит, я выиграл спор. Плати, здоровяк!» — потряс раскрытой ладонью Макс, и как только там оказалась пятитысячная купюра, он с довольной рожей засунул ее в карман. «И что, даже никого хоть немножечко не покалечил?» — с легкой надеждой в голосе уточнил Альберт. «Ну, если немножечко...» — ответил я, и потом вдруг нахмурился. «И вообще, что за допрос? Дай поесть!» «Вот видишь, сказал же, что это он его так! Кто бы еще стал в поезде людям руки ломать?» — радостно воскликнул Альберт и получил утешительный приз в виде тысячной купюры. А быстро эта парочка спелась. «Позвольте узнать, ваше благородие, а что вас вытащило из уютного и безопасного номера?» — перевел я взгляд на молчаливо попивающую напиток синеволосую. «В клане воды велели следить за Викторией?» — невозмутимо бросил я первый пришедший в голову вариант, и девушка тут же подавилась водой. «М-да, великая одаренная воды, говорите». «Простите», — прокашлявшись, выдала Амелия. «Не в то горло пошло». «На вопрос ответь, будь любезна», — приказала княгиня природы и уставилась на синеволосую холодным властным взглядом. «Ладно», — покраснела и сдалась под тяжестью взглядов всех присутствующих Амелия. «Меня правда просили наладить с вами мосты, ваше сиятельство, но я отказалась. И на задание по закрытию портала я подписалась заранее. Я не знала, что здесь будете вы. И вообще слежка и дипломатия — это совершенно не мой профиль. Я не умею врать, да и не люблю». «Оно и видно», — засмеялся Максим и ободряюще похлопал девушку по спине. «Зато я опытный страж», — гордо подобралась Амелия. «У каждого свои сильные стороны». «С этим мы спорить не будем», — кивнул Альберт и перевел взгляд на меня. «Но, командир, что думаешь? Учитывая обстоятельства, ее вполне можно отстранить. Одно слово Таранову, и девушка отправится обратно тем же рейсом». «Как это обратно?» — разом побледнела Амелия. «Но ты же сама призналась в том, что тебе кланом велено за мной следить?» — вздохнула Виктория. «Ты раздел пакта о межклановых отрядах читала?» «Возможно», — не очень уверенно отозвалась Амелия. «Я до этого воевала только в отрядах из нашего клана, но в рамках терапии мне посоветовали расширить деятельность и найти новый вызов». «Терапии?» — сощурилась княгиня природы, и, чтобы не встречаться с ней взглядом, синеволосая вдруг закрыла глаза. После чего Амелия сделала глубокий вдох и выдохнула холодный, как лед, воздух. Ее сердцебиение замедлилось, черты лица разгладились, И она медленно открыла глаза, яркая стихийная синева которых ослепляла. Стойкая аура безмятежности и спокойствия обволокла весь столик, покрыв окно тонкой ледяной крошкой. «Ты в порядке?» — уточнил я. «В полном», — кивнула Амелия, и в этот момент нам принесли выпивку. О какой терапии была речь, синеволосая так и не призналась, и вообще с этого момента идеально держала себя в руках. Пару раз Макс пытался подколоть Амелию насчет прослушки и депортации, но она реагировала спокойно. Перед нами словно теперь сидел другой человек. За едой, выпивкой и непринужденной беседой мы просидели последующий час. Макс вспоминал, как мы ехали по этому маршруту на машине в день нашей первой встречи. Альберт все-таки рассказал про нашу с ним прошлую поездку на поезде. Даже сама ее сиятельство, княгиня природы, вклинилась в беседу и, совсем забыв о своем статусе, поведала пару вульгарных баек из походов с Альбертом в порталы желтой зоны. Из беседы немного выпадала только синеволосая, но и она с интересом слушала и старалась участвовать по мере возможности, хоть и давалось ей это тяжеловато. Не знаю, что именно Амелию выбило раньше, но сейчас она в компании освоилась. После походных баек разговор зашел про пытливые вопросы Виктории. Зачем целой княгине вот это вот все? Она ответила, что, по ее мнению, именно такое княгиня природы и должна быть. А Альберт охотно подтвердил слова Виктории, рассказав, что, несмотря на то, что он был ее телохранителем, спасала она его жизнь даже чаще, чем он ее. «А теперь твой босс Маркус, и спасти его та еще задачка», — засмеялся Макс. И в этот момент я заметил, что его веселый настрой за время нашей беседы передался всем. Даже синеволосая улыбнулась не из вежливости, а искренне. На этом первый этап создания из разношерстных и чужих друг другу людей настоящего отряда можно было считать завершенным. По крайней мере, враждебности и открытых недомолвок внутри отряда больше не было. На второй час разговор перешел в более тесное знакомство и описание сильных сторон друг друга как стражей. Правда, в основном это касалось допроса Макса, ведь Альберт и Виктория возможности друг друга знали идеально. Но Макс ловко переводил стрелки сначала на меня, а когда понял, что не получается, то под удар попала синеволосая. И сейчас Амелия стоически держалась под валом вопросов, из которых мы узнали, что девушка обладает выдающимися способностями лекаря, и запасы ее внутреннего источника даже больше, чем у ратника Альберта. «Господа, дамы, оставлю вас на минутку», — поднялся я на ноги и направился в сторону уборной в головной части вагона. Следом за мной поднялся Макс и тоже направился к уборной, только той, что в хвостовой части вагона. Остальные на нас странно покосились, но говорить ничего не стали. Я же вышел в тамбур, где располагался туалет, и зашел внутрь. «Я же, кажется, просил не делать глупостей», — без улыбки сказал я, глядя на вжатого в стену плетями тьмы мужчину в клетчатом костюме и сияющим диким огнем красным глазом. Глава 24. «Глупец здесь только ты!» — засмеялся глава четверки гробовщиков. «Думаешь, вы нас победили? Нет! Я же здесь! И все лишние смерти, что произойдут, будут на твоей совести! Наместник вам этого не простит! Ни за что не простит!» Фанатично заорал стянутый плетьми мужик. «Блин, оказался таким спокойным, когда пил. Может, ему не стоило трезветь?» «Их же ты не понимаешь», — прекратил улыбаться тот. «А ты неважно, ведь ты уже не жилец благородный. Жарких снов!» С этими словами у главаря открылся второй глаз. Красный глаз без белка, который тут же загорелся стихийным пламенем. Огонь мгновенно перекинулся на тело и впитался в кожу, втягиваясь внутрь источника. Вены одаренного вздулись, а окутанное плетьми тьмы тело начало биться в судорогах.

и земля между Альбертом и Химерой начала расходиться в стороны, образуя провал. Но тут в дело включился вышедший вперед Таранов. Закрыть разрыв земли полностью ему не удалось, но он создал Альберту лесенку из каменного...